Как все начиналось? Что я могу сказать о школе мудрости? Скажу главное, что это проект, в котором я делаю для себя, своей семьи, своего рода и для людей больше, чем делал когда-либо в своей жизни. Я хочу с вами поделиться тем, какие события предшествовали рождению этой необычной школы. Она очень значима для меня, так как является частью моей жизни. В этой истории есть несколько поучительных моментов, которые при внимательном прослушивании могут оказаться для слушателя полезным опытом. Так в моей жизни сложилось, что вырос я еще в Советском Союзе, при социалистической системе, где мое будущее было для меня, в общем, понятным, когда я видел жизнь моих родных и близких. А вот самостоятельная жизнь началась уже в другом государстве под названием Россия, в эпоху перемен, где все происходящее для меня было похожим на хаос, непонятным и непредсказуемым. Этот период я могу кратко назвать для себя «приказано выжить». И я выжил. Через взлеты и падения в делах, через создание семьи и развод, потом создание новой семьи. Стало лучше в материальном плане, но не стал понятен окружающий мир, причины происходящих событий, жизнь не стала радостней. Я просил мир, чтобы он мне дал учителя и с его помощью помог разобраться в себе и окружающей действительности. Я искал. Были тренинги, книги, семинары, учения. Там было больше интересного, чем понятного для меня и применимого в реальной жизни. Как сказал один мудрец, когда готов ученик, приходит учитель. В моем случае это произошло, когда мне было 37 лет. Сначала это были книги Анатолия Некрасова, которые мне очень понравились своей доступностью, изложением и актуальностью. Я прочитал вначале сам, затем дал прочитать жене. Она понесла их знакомым, и я увидел, какое влияние информация из этих книг оказывает на людей. Равнодушных было очень мало, а вот эмоций и слез было достаточно. Я это отметил, и когда появилась возможность попасть на семинар Анатолия Александровича, с большим желанием записался на него и позвал с собой жену. Мне хотелось лучше разобраться в том, что мы делаем, верно или неверно, в своей семейной жизни. Новостей на семинаре я услышал много, но одна фраза произвела на меня эффект разорвавшейся бомбы. Она касалась мощности счастливой пары. Если двое в мире и согласии, живущие под одной крышей, скажут «горе, переместись», то она переместится. Эта фраза была подкреплена убедительными примерами из реальной жизни. Я понял, что путь пары для меня отныне имеет первоочередное значение, и я хочу научиться так жить. И тут, я уже не знаю почему, Анатолий Александрович сделал мне подарок в виде предложения посетить одно мероприятие в Польше, где он для какой-то цели собирал друзей и единомышленников. Я долго не раздумывал. Мне очень захотелось побывать в таком обществе, но мне было поставлено небольшое условие, которое меня впечатлило своей формулировкой. Оно заключалось в том, что я должен был приехать на мероприятие со своим проектом, который ни много ни мало мог бы поспособствовать улучшению окружающего мира. Вот это была задачка. Благодарю себя за то, что я не смутился и не отступил. А что я мог предложить миру? Я, который вырос в глухой деревне, просто хороший парень с линцой, который не имеет высшего образования, снимает квартиру и, не понимая окружающего мира, только тем и занимается, что каждый день с озабоченным лицом зарабатывает на жизнь. Я ведь сам нуждался в помощи и советах и хотел разобраться во многих вопросах жизни. У меня появилась мысль, что таких, как я, очень много. Неудовлетворенных, запутавшихся в жизни, несчастливых, трудоголиков, разведенных и так далее, которые хотят изменить свою жизнь в лучшую сторону, научиться быть счастливыми, хотят задавать вопросы и получать ответы от мудрого человека. Нас много, а Анатолий Некрасов один и очень занят, да и живем мы в разных местах. В общем, предложение у меня созрело только одно. Его я и озвучил Анатолию Александровичу в Польше. Оно заключалось в том, что я хочу у него учиться и консультироваться сам на расстоянии с помощью интернета и электронной почты и организовать такую возможность консультироваться у него лично и для других людей, в каком бы уголке мира они ни находились. В том, что найдутся еще желающие, я не сомневался. Таким образом, я решил предложить для улучшения мира обучающую дистанционную систему, в которую вложу все, что у меня есть — желание, время, энтузиазм, творчество. Я никогда подобными делами не занимался, но меня это не пугало. Мне очень хотелось взаимодействовать с мудрым человеком. Единственное, что меня беспокоило, согласится ли на это Анатолий Александрович. Я видел, что он и так очень занят, а такая деятельность означает для него дополнительную нагрузку. Он согласился и дал название проекту «Школа мудрости». Конечно, я был рад. Благодарю вас, Анатолий Александрович, за доверие. Принципиально было решено сделать учебный процесс качественным. Это выразилось в том, что для каждого студента школы Анатолий Александрович становился личным консультантом и преподавателем, каждому студенту составляется индивидуальная программа. Была весна 2006 года, и мы договорились, что за лето должно быть все готово, чтобы с осени школа начала действовать. Я с энтузиазмом взялся за изготовление сайта, создание бесплатной информационной рассылки школы, системы учета студентов и так далее. Лето пролетело быстро. В конце августа уже был готов сайт, и я начал делать первые выпуски нашей школьной бесплатной электронной газеты «Новый образ». Выпуски делались в пространство интернета для людей, которые могли только случайным образом увидеть эту новую электронную рассылку и стать ее подписчиками. О школе в это время мало кто знал, и я не ожидал, что сразу с 1 сентября нам начнут подавать заявки на поступление. Но 2 сентября я получил первую заявку от женщины, которая, на мой взгляд, до сих пор играет историческую роль в жизни нашей школы, хотя не являлась на тот момент знакомой Анатолия Александровича или моей. Для меня ее появление было как знамение, что все у нас обязательно получится, если люди нас сами как-то находят без всякой рекламы. Вы с ней еще познакомитесь в этой аудиокниге, а некоторые из вас и в жизни. Ее зовут Елена Бекшаева, теперь уже Хохлова. Она прошла первое обучение в школе и теперь сама стала преподавателем школы мудрости и ведущей очных семинаров в разных регионах России и за рубежом. Благодарю тебя, Елена. Ты как маячок, который ярко светит и показывает верный путь другим. Такое было начало. Прошло уже несколько лет, и я могу с удовлетворением отметить, что проект состоялся, и он является уникальным и эффективным образовательным пространством. Уже первый учебный год показал высочайшую эффективность школы. У студентов произошли положительные изменения в здоровье, в семейных вопросах, в творческой реализации и в целом в жизни. Несколько студентов включились в образовательный проект «Счастливая семья». Невозможно оценить эффект от занятий, ведь меняется жизнь. Она становится более счастливой. Занятия проходят по тем вопросам, которые необходимо решать студенту в его жизни на данный момент. В процессе занятий и изменений жизни могут происходить и изменения программы. Решая свои задачи, он и приобретает мудрость. Практические занятия в школе мудрости — это длительная консультация по вопросам здоровья, личных отношений, взаимоотношений с детьми и родственниками, творческой реализации. Развитие школы привело к тому, что на второй год ее деятельности открылись факультеты для преподавателей и курс для предпринимателей. К началу третьего года Анатолий Александрович подключил к преподаванию в школе несколько успешных студентов, которые доказали своим динамичным развитием способность быть достойными наставниками для вновь поступающих в школу. Школа живая и постоянно развивается, и стало уже традицией, что каждый год вводится какое-то новшество, расширяющее возможности этой формы образования. Школа многое изменила и в моей жизни, и в жизни моей семьи. Я открыл для себя окружающий мир. Я теперь понимаю, кто я в нем и зачем живу, Я открыл для себя заново семейную жизнь, и на сегодня отношения мои с женой наполнены любовью и радостью. Мы родили и воспитываем сына. Моя мама, которая 10 лет прожила в одиночестве, вышла замуж и живет с любимым мужчиной. Я восстановил отношения с родственниками, часть из которых не видел с раннего детства, подружился со многими замечательными людьми в России и за ее пределами и так далее. У нас с женой ощущение, что за несколько лет мы прожили целую жизнь. Мы благодарны прежде всего Анатолию Александровичу и его помощникам, нашим мудрым учителям, за неоценимый вклад в наше сегодняшнее счастье. Мы благодарим всех людей, которые за это короткое время встретились на нашем пути и дали нам бесценные уроки мудрости. «Много мудрых — спасение миру». Эту фразу я услышал когда-то от Анатолия Александровича. Деятельность школы мудрости способствует тому, что в разных населенных пунктах появляются мудрые люди и счастливые семьи, а это значит, что увеличивается многократно количество добра на земле. Возможно, у вас возникнет вопрос, следует ли вам учиться в школе мудрости? Привожу в качестве ответа на него краткий отзыв студента школы Алексея Сапожникова. На мой взгляд, обучение в школе мудрости подойдет не всем. Нужно быть уверенным в том, что хочешь меняться. Человек сам загоняет себя в трясину. В школе мудрости подскажут, за какие ветки можно схватиться, покажут, в какой стороне находится дорога жизни. Но вылезать из трясины и идти к дороге человеку придется самому. Никто не сможет сделать это за него. И один из первых шагов — написание резюме. Если вы не в состоянии рассказать о себе, поднять руки, чтобы схватиться за ветку, значит, вы просто не хотите вылезать. Обучение в школе мудрости — это шанс за короткое время изменить свое сознание, приобрести мудрость и улучшить качество собственной жизни. Но это не единственный шанс, и если вас что-то не устраивает в нашем проекте, ищите другую возможность изменить себя. Она точно существует в этом мире. Главное, не стойте на месте, ведь жизнь — это движение, а если двигаться, то в сторону увеличения радости и счастья, в сторону личного развития. Тем из вас, кто выберет школу в качестве шанса на изменение жизни, хочу сказать, что вы встанете на самую прямую и короткую дорогу. Добро пожаловать! На возможный вопрос, как будет развиваться школа дальше, я отвечу в одной из заключительных глав этой замечательной аудиокниги. До скорой встречи. Директор заочной школы мудрости Анатолия Некрасова, Родион Бражников.